слышав, что сам царь идет на него со всей силою своей, не ста на бой против его, не подня руки против царя, но поехав в свой град на Кострому». Кто же так, скажем, испугался в 1382 году татарского хана Тахтамыша, что бежал от него в Кострому, оставив без боя Москву на растерзание врагам, о ком говорится в Троицкой летописи? Не удивляйтесь, речь идет о грозном победителе Куликовского сражения, князе Дмитрии Ивановиче Донском. Русские князья и монгольские ханы, только ли бескомпромиссные схватки на поле брани были присущи их взаимоотношениям? И что узнаем мы об этом, читая древние летописи? У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Владимир Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, обозреватель журнала «Профиль», автор публикаций и монографий, в том числе «Монголо-татары. Глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». Сегодня у нас не совсем традиционный подход к раскрытию предлагаемой темы, но история наша часто преподносится как цепь фактов. За ней стоят исторический фон. И очень редко у нас есть время, и у наших уважаемых зрителей есть возможность погрузиться в мотивацию конкретных исторических личностей. Тем более, когда речь идет о не совсем, я бы так сказал, ярких страницах русской истории. Но, цитируя Пушкина, история у нас одна, и мы должны любить такой, какой нам ее Бог дал. Поэтому тем ярче смотрится деяние, например, того же Дмитрия Донского, если мы понимаем, какой путь прошел этот человек. Или потом мы коснемся того же князя Черниговского, который тоже бежал от столкновений, уклонялся от прямых столкновений с монголо-татарскими войсками, а потом принял мученическую смерть за веру и оставив такой яркий след вот этим поступком в русской истории. Ордынский период, он в этом смысле достаточно такой показательный, да. Потому что, видимо, нашествие монголо-татар серьезно перепахало сознание современников, и действительно было такой угрозой и таким событием, которого до этого на Руси не было. Поэтому здесь многие существовавшие стереотипы поведения, они очень ярко и многократно раскрываются. Хотя, конечно, от врагов бежали всегда, и к сожалению, или к счастью, или как уж угодно, будут бежать и в будущем, потому что это одна из форм реакции человека на проявление угрозы. Что касается монголо-татарского нашествия, надо сказать, что источники, русские источники, не только русские, восточные источники, дают нам достаточно много примеров того, как князья отклоняются, как вы правильно сказали, от прямых столкновений с врагами. Причем, что удивительно, делают это князья, которые все-таки вошли в нашу историю как князья достаточно достойной репутации. Причем князья-воины, вот как Дмитрий Донской. Да, князья-воины, прославившиеся в том числе. Святых, да, сегодня. Да. Да. Ну, святость, я не думаю, что напрямую связана была вот с таким вот. Тем более, что Дмитрий Иванович начали его канонизировать только в 88 году прошлого века. Да, там свои были проблемы. Вот. Но, тем не менее, конечно, героические личности. Героические личности. Люди, которых неправильно подозревать в какой-то вот трусости, которая стала причиной бегства. Thank you. Вы знаете, Владимир Николаевич, тут, конечно, есть проблема. Говорят, что храбрый человек – это не тот, который не боится. Не боятся только идиоты. Вот. А храбрый человек – это тот, который переступает через этот свой страх и поступает вопреки ему. Вот, вот это вот… Все боятся. Все боятся, и все прекрасно понимают, чем они рискуют и чем они жертвуют. Потому что человек вообще редко, когда чем-то жертвует, вот в плане жертв, он, скорее всего, выбирает тот стиль поведения и те поступки, которые для него кажутся единственно приемлемыми в данной ситуации. Когда мы начинаем оценивать поступки других людей, они нам кажутся очень часто нелогичными. Особенно, если это люди из другой культуры. Но если мы задумаемся над нашими собственными поступками и стереотипами поведения, вы знаете, при ближайшем рассмотрении тоже логичны. Ну, скажем, простой пример. В уставах армии у нас и в советское время, и сейчас есть один очень хитрый такой пункт. Если знамя части утрачено, часть расформировывается. Какой бы она ни была. Какой бы она ни была. Если выбита практически вся часть, то есть вот весь личный состав, но осталось знамя, да, она доукомплектовывается, продолжает существовать. Вопрос. Почему, как Лев Николаевич Толстой писал, кусок тряпки на палке, да, оказывается важнее, чем личный состав этой части? Логики никакой нет сейчас. Но она была в тот момент, когда знамя действительно было знаменем и называлось еще словом «стяг». Когда не было униформы, и своих можно было опознать только по этому стягу. Если после битвы этот стяг оказывался в руках у врага, а все сходились, оставшиеся в живых, к нему, ну, это грозило смертью всем. Понимаете, с 18 века логика эта уже утрачена, но символ остался, да? И логика поступка, она стала логичной для нас. Стяг в Древней Руси – воинское знамя в виде шеста с укрепленным на нем пучком конских волос, клином яркой ткани или другим предметом, хорошо видимым издали. Стяг служил сигналом для сбора или построения воинов перед началом похода или сражения. С конца 15 века на Руси вместо слова «стяг» стало употребляться слово «знамя». Или другая вещь, с которой сейчас активно борются – взятки. Вот скажите мне, пожалуйста, в какой логике действует человек, который приходит к чиновнику и говорит: вы знаете, вы мне так понравились, я вам хотел сделать подарок. Не дай бог, этот чиновник принял этот подарок. Он тут же становится уголовно ответственным лицом. А тот, кто дал ему этот подарок, тоже уголовно ответственное лицо. Почему? Они что, договор какой-то подписали? Они совершили какое-то незаконное действие? Понять суть взятки мы сможем только в том случае, если мы обратимся в раннее средневековье, когда станет понятно смысл дара как такового, когда на даре строится вся система взаимоотношений. Я подарил, вместе с этим я передаю часть своего счастья, своей удачи, всех своих лучших личных качеств. И принимая от меня этот дар, ты становишься мне лично обязанным, если ты не отдарился. На этом строится, скажем, отношение потлача, когда кто кого накормит, у кого быстрее иссякли бы съестные припасы, тот выиграл. Тоже странная штука, понимаете, вроде бы. Нет, там есть своя логика. Потому что проявил себя более щедрым. Да, да, да. И он смог отдать все, а тот ему еще не отдал всего. Понимаете? И он, оказывается, на этом строится масса всяких вещей, скажем, обычаи гостеприимства. Почему, извините, Баба-Яга, встречая героя сказок русских, задает ему совершенно нормальный вопрос: ты откуда идешь, добрый молодец, куда путь держишь? Он, значит, говорит: ты старая корга, меня сначала напои, накорми, в баньку своди, да, спать уложи, а потом уже допрос держи. Накормила, напоила, вместо того, чтобы съесть. Да? Сразу. И на следующее утро вдруг оказывается, он ей отвечает. Он ей отвечает, и все становится нормально. Человек, которого ты накормил, не может сделать тебе плохо. Обычаи гостеприимства – это прежде всего защита хозяина. Понимаете, в традиционном обществе. Я не говорю, что сейчас это все уже разлагается, изменяется, но для нас это очень странно. Для нас это очень странно. Для того времени не странно, потому что вот этот вот обмен дарами, обмен пищей, это все имеет очень глубокие корни. У нас сохранилось еще. Нельзя передаривать подарок, который ты получил. Почему? Мне же его подарили, я могу делать с ним все, что хочу. Его нельзя продать. В западной цивилизации это можно, даже приветствуется. Правильно, потому что они ушли от вот этой вот традиционной культуры. Это все у них, так сказать, переходит на логические, нынешние логические прагматические основания. Лично. Прагматические, конечно. Вот. Или, скажем, если я принял подарок от чужого человека дорогой, нельзя этого делать. Почему? Я становлюсь лично обязанным ему. В средневековом обществе это норма, это обычно. И поэтому, скажем, такие вещи, как Владимир Святославич устраивает пиры у себя во дворе каждый день, значит, у него может приходить кто хочет. Ну, прежде всего, дружина сидит. И вот дружинники, как летописец пишет, у него очень хорошее слово, под опьяху начинают ругать Владимира. За что? Они едят деревянными ложками, хотели бы серебряными. И что делает Владимир? Он разгоняет эту компанию? Нет. Он приказывает им выковать серебряные ложки. Он сделал этот дар, и все, они ему обязаны отслужить, все успокоились. Или там, скажем, дружинники Игоря, когда они едут от древлян, говорят, что они вот бедные босые, можно сказать, и ноги, вот после того, как они собрали дань со всех уже земель, а вот отроки свинель же, они суть и заделись, да, оружием и порты. И что, он поворачивается и едет еще раз собирать дань. Он должен этой дружине раздать такое количество даров, чтобы она продолжала ему служить. Наши чувства долга и их чувства долга – это разные вещи, так по большому счету. А как перебросить мостик вот к ценностям, к логике поведения, вернее, от логики поведения к мотивации? Ведь речь идет о боевых столкновениях. Вот наша тема сегодня – это, ну, скажем так, ну не бегство прям так, а уклонение, да, скажем, помягче от прямых столкновений, потому что потом они подтвердили своим поведением, что это, в общем, они не трусы, мы тоже об этом говорим. Вот как перебросить этот мостик? А очень просто, мотивы, я прошу прощения, да. Еще раз вмешаюсь. Пожалуйста, пожалуйста, да. Есть очень хитрая такая штука. Вот если мы посмотрим особенно ранние летописи, мы можем обратить внимание на странную закономерность. Когда встречаются отряды вражеские, да, они не вступают в бой. Они останавливаются и ждут день, два, иногда неделю ждут. Вопрос, чего они ждут? Повода? Нет. Повод есть, они воюют друг с другом, но они ждут другого. Странный заход, но вот тоже насчет логики. Я как-то взял и просчитал, сколько раз в повести временных лет, какие дни упоминаются, недели. Вот за 250 лет один раз упомянут понедельник, один раз упомянут вторник, 17 раз упомянуто воскресенье. Разница есть. Там, если посмотреть, это просто вот по экспоненте идет количество упоминаний. Среднее место занимает пятница. По пятницам обычно у нас происходили сражения. Пятница – это хороший день для сражения. А если еще подобрать и хорошее календарное число... А если еще и праздник, понимаете? Но тогда вопросов нет. Вопросов нет. Они ждут подходящего дня. Куликовская битва уже произошла на праздник. Да. И я думаю, что это совершенно не случайно. Совершенно не случайно. Не потому, что там кто-то успел, кто-то не успел, кто-то торопился, кто-то не торопился. Я думаю, что это вполне сознательно выбранный день. Я думаю, что все-таки, конечно, с русской стороны имело значение время проведения этой битвы, безусловно. С татарской стороны это было, я думаю, не так актуально. Естественно. Так тут-то начинает бой как раз тот, кто считает, что это день подходящий. Ну, готова ли другая сторона? А ей уже деваться некуда, они переправились, они вот, они стоят, их можно разгромить, идите сюда. Но я хотел бы вернуться вот к теме уклонения как раз от битвы. А Куликовская битва – это как раз обратный пример, когда люди идут сознательно на сражение. Дмитрий Иванович Донской, как известно, в 1382 году покинул Москву. Под Москвой находились войска Тахтамыша. Ну, собственно, с этого мы начали нашу программу сегодняшнюю. И мы имеем, вот вы спросили про мотивацию, мы имеем два разных свидетельства об этом событии. Есть свидетельство более раннего памятника, Троицкой летописи, которая, как мы знаем, сгорела во время Отечественной войны 12-го года, но отразилась перед этим, к счастью, в ряде других летописных памятников, мы можем судить о ее содержании достаточно. И Карамзин давал еще какие-то выписки. И Карамзин давал еще выписки, да. То есть мы можем судить о составе Троицкой летописи достаточно полно. Она очень кратко описала произошедшее. Она сказала о том, что Дмитрий Донской, слышав, что сам царь идет на него со всей своей силой, не встал на бой против самого царя и уехал в град свою Кострому. Более поздний рассказ об этом событии, который примерно там через 50-70 лет появляется, он дает подробно события того времени. Я когда говорю, что он дает подробно рассказ событий лет, я не имею в виду, что он документально более подробно перечисляет, точно что было. Точно освещает это событие. Он более подробно именно описывает. Сколько здесь фантазии, сколько здесь описаний реальности, это вопрос отдельный. Но надо сказать, что, тем не менее, мы имеем дело с более подробным описанием мотивов, как себе это представлял человек, отстоящий от Дмитрия Донского на 50-70 лет. Это раз, и человек, который, в общем-то, объясняет читателю. Для летописца очень важно объяснить смысл происходящего. Он объясняет смысл того, что для делает своих Дмитрий читателей, трактует. Да? И мы понимаем, понимаем мотивы трактовки, мы можем потом открутить обратно и выйти на относительно объективную реальность. Но при этом мы должны понимать, что он объясняет своим читателям. Да, не читателям-современникам Дмитрия Ивановича, а уже людям, которые имеют, ну, назовем это высокопарный, исторический опыт вот этих вот прошедших 50-70 лет, и для них должно стать... Знают, чем это все закончилось. Да, и знают, чем это все закончилось. Он говорит о том, что Дмитрий Иванович не идет против татар, не встает на бой и употребляет слова более обидные, да, если можно так сказать, о том, что Дмитрий Иванович убоялся встать против татар и в Борзе, пишет летописец. Значит, и дальше он перечисляет города, которые посещает Дмитрий Иванович, все больше и больше удаляясь от Москвы. Вот это вот в Борзе, оно очень показательно. Создается впечатление вот действительно настоящего бегства. О том, что в Борзе великий князь поехал в град свой Переславль, оттуда в Ростов, пока не добрался до Костромы. И дальше, в этом более позднем описании, летописец говорит о том, что горожане остались, как стадо овец. Москвичи. Без пастуха. И дальше идет рассуждение о том вообще, о типологии этой ситуации. И для того, чтобы пояснить читателю, о чем идет речь, летописец прибегает к евангельской цитате о том, что пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а вот наемник, наимник, как он пишет, то есть недобрый пастырь, да, человек, случайно попавший во главе стада, да, он оставляет овец и бежит, не заботясь о том, что волк расхищает вот это вот стадо. То есть он вписывает поведение Дмитрия Донского 1382 года в определенный контекст, который там людям того времени был абсолютно понятен. Дмитрий Донской поступает неправильно. В той повести появляется еще человек по имени Остей, литовский князь, который, собственно, и организовывает оборону города Москвы. Да, вопреки тому, как это должно было происходить. А в этом же рассказе упоминается о том, что Дмитрий бежит из Москвы один, оставив семью митрополита, причем семью, в которой только-только родился ребенок. По-моему, там 2 или 3 недели было родившемуся сыну Дмитрия Ивановича. Потом уже семья выбирается из Москвы, а, как известно, Москва Тахтамышем сжигается. Вот такие два разных рассказа. Я думаю, что вот сопоставив вот эти два текста, мы можем говорить о том, как оценивали летописцы поведение князей. Если для первого летописца, который был почти современником Дмитрия Донского, было важно указать на то, что Дмитрий Донской не идет против царя, то есть человека, который явно выше его по статусу, да, потому что он великий князь, а Тахтамыш все-таки... Я прошу прощения, чтобы было все ясно, там есть противопоставление, потому что когда Дмитрий Иванович выходит против Мамая, там есть фраза насчет того, что князь Мамай возгордевся и возомни себя аки царя. А Дмитрий Иванович, кроме того, еще и великий князь, а не князь, как Мамай. Тот Беклерибек был, он не имел права на занятие престола, а услышав, что сам царь на него идет, не посмел руки поднять и на царя. То есть там выстраивается определенная такая иерархия вот противников Дмитрия Ивановича. И он не может выступать против Тахтамыша. Да, против законного Чингизида. И здесь по логике вещей все понятно. Чингизиды – династия ханов, прямых потомков основателя Монгольской империи Чингисхана. На Руси их называли царями, и тем самым их статус соответствовал статусу византийских императоров, по сравнению с которым статус русских князей был существенно ниже. В русских землях наибольшую известность получили хан Батый. С его именем связано монголо-татарское нашествие 30-40-х годов 13 века. Хан Узбек, который в 1313 году принял ислам как государственную религию Золотой Орды. И хан Тахтамыш, который в 1382 году, спустя два года после Куликовской битвы, пошел походом на Москву и сжег ее. Со временем как-то образ Дмитрия Ивановича при его наследниках, он начинает снижаться. Систематически. Ну, скажем, описание той же самой Куликовской битвы. Вот Владимир Николаевич знает ее лучше меня. Значит, первое описание. Дмитрий Иванович сражается. Там у него все доспехи сечены, но Бог его уберег, он не получает никакого ранения. Когда мы читаем сказание Мамаевом побоище, это уже там разница в 150 лет, там чуть ли не сатирические нотки какие-то появляются, понимаете? Заканчивается битва, Владимир Андреевич Серпуховской начинает искать победе победителя. Дмитрия Ивановича потеряли. И ищут его довольно долго, находят его под срубленной березкой, он лежит, отдыхает. Там формулировки совершенно потрясающие. Тоже иссечены все доспехи, но сам жив-здоров. Понимаете, вот негатив этот, он точно совершенно проходит. Это связывает обычно с тем, что редактируются вот эти рассказы уже в Троицкой лавре. Это под влиянием Киприана, у которого с Дмитрием Ивановичем были очень сложные отношения. Митрополит Киприан. Да. Вот, и Киприан, собственно говоря, в Москву мог приезжать только тогда, когда там не было Дмитрия Ивановича. Вот когда тут бежал к Кострому. Когда Дмитрий Иванович скончался, Киприан окончательно, наконец, закрепляется в Москве. То есть, есть такие моменты. А чего стоит сюжет сказания о моем побоище, связанный с передеванием? Да, когда он Беренко отдает свои доспехи. Перед битвой отдает свои доспехи. И посылает его на передовую, то, и что визуально, называется. И визуально именно Михаил Беренко выглядит как великий князь. А великий князь выглядит как простой воин. Как рядовой воин, почему его и теряют? Вот то, что Игорь Николаевич говорил вначале о значении стяга. Ведь великий князь во время битвы тоже имел значение определенный стяг. Где великий князь, значит, там... И когда Михаил Беренко погибает в первые минуты боя, это не лучшим образом, видимо, сказывается на общем состоянии, так сказать, духа сражающихся. Это все моменты, которые появляются довольно поздно в описаниях. Опять-таки, нельзя сказать, что Дмитрия Ивановича кто-то обвиняет и осуждает. Появляются некие нотки, некие интонации. Да? Да. Они весьма характерны. И вот когда мы оцениваем даже не Дмитрия Ивановича, а то, как к нему относились его ближайшие потомки или даже современники, мы просто не можем эти вещи не замечать, и они требуют, безусловно, той или иной интерпретации. Когда от нас, от историков, скажем, требуют объективного описания событий, ну, вы знаете, это, конечно, хорошо, но попробуйте мне объективно описать высоту ртутного столбика. Это сколько градусов по Цельсию, а сколько по Реаумюру, а сколько по Фаренгейту, а сколько по Кельвину. Это все субъективные шкалы. Высота эта осталась неизменной. Но шкалы будут разные. Там 0 это будет, да, или минус 273, да, градуса, или сколько там, 5 градусов. Нет, ну, объективный подход к истории, конечно, это занятие, наверное, кого-то тешит, но просто нужно понимать, насколько это невыполнимая задача, потому что об истории мы узнаем чаще всего все-таки вот по той части, о той части истории, которая всем интересна, скажем так, мы в основном узнаем из свидетельств очевидцев каких-то. Или их... Но это субъективный... Это уже субъективный, конечно, подход. Я всегда говорю, что, понимаете, вы меня хорошо видите и слышите. Я себя не вижу и не слышу. Хотя я очень хорошо вижу и слышу вас. У каждого из нас своя точка зрения в силу объективного просто вот существования человека как субъекта. Я хочу сказать, что даже существует такое выражение, достаточно спорное, но тем не менее, со стороны виднее. Да. Да, которое часто очень используется. И хорошее видится на расстоянии. И хорошее, да, видится на совершенно расстоянии. Верно. Да. Поэтому вот такие вещи, когда речь идет о оценочных суждениях по поводу того или другого поступка, это всегда сложная штука. Понимаете, вот даже последние события, связанные с обнаружением Евангелия от Иуды, Это еще один показатель. Понимаете, как можно и этого человека оправдать, да, его действия. И причем ввести его вроде бы в систему христианских ценностей. Понимаете, это ведь очень хитрые ходы. Очень хитрые ходы. Но это было ясно еще тысячелетия назад. Конечно, это все сложно, и все это надо учитывать. Но говоря о такой логике поведения, мы видим, что Дмитрий Иванович поступает совершенно правильно в тот момент, когда он так поступает. Его не осуждают. Ну, легкая тень осуждения есть. Можно было, конечно, там собрать какие-то отряды, как поступил Владимир Андреевич Серпуховской, тот же самый, да? Он оказал сопротивление Тахтамышу. Но Дмитрий Иванович не совсем вольный человек в этом отношении. Понимаете, вот эта вот одна фраза, что не посмел руки поднять и на царя, он правильно поступает. Всякая власть от Бога. Давайте не забывать еще и эту линию, да? И эта власть, она признается. А если предложить такую логику, если бы он оказал реальное сопротивление царю, то тогда царь мог бы собрать еще дополнительные войска и снести бы все за милую самое душу. Главное, что царь бы дотла, получал бы, а так бы он еще оставил. Моральные основания. Конечно. Таким поведением Дмитрий Иванович давал бы царю моральные основания для таких поступков. Это был не просто набег, да, врага, это был бы поход совершенно легитимный. С карательными целями. Тахтамыш пришел за своим. Он пришел за тем, чтобы получить дань, которая уже много лет не выплачивалась. Когда Мамай ее требует, он требует незаконно. Когда приходит Тахтамыш, да, он требует это законно. Понимаете, оказание сопротивления, там, скажем, налоговой полиции, это уже противозаконный акт. Если просто пришли грабители, это другое дело. Это другое дело. Разница есть. Понимаете? То есть, в определенном смысле, Дмитрий Иванович поступает как законопослушный человек. Да. Да, ему проще уклониться. Да. Ну, конечно. И надо сказать, что вот эта важная вот такая точка, к которой мы пришли, она заключается в том, опять-таки, да, когда мы говорим про мотивы поведения человека, заключается это в том, что мы не можем говорить о трусости Дмитрия Ивановича. Видите, мы говорим о том, что он поступает как законопослушный человек. Помимо того, чтобы вступить в схватку, да, и с саблей в руках биться с врагами, есть еще другие логики, другие мотивации, которые мы тоже должны учитывать. Это нам сейчас хорошо рассуждать, понимаете, что надо было сразу собирать отряды и выступать, да, против. Да. Мы не учитываем ситуацию, которая сложилась, конкретную ситуацию, в конкретной жизненной ситуации, которая сложилась в этот момент. Понимаете, ведь задним числом мы все храбрые, умные, мы знаем, как надо было делать, и что вот, Господи, ты знал бы я, что мне за это ничего не будет, да я бы там такого понатворил бы. Да, конечно, когда прошла там одна сотня лет, вторая сотня лет, третья сотня лет, все становится проще. Все становится проще. А выбор, который совершает человек в данный момент, он очень сложен. Подходим к такому факту, такой реалии, что результат деятельности жизни как объективная реальность требует от нас интерпретации поступка этого человека, как бы подводя это под знаменатель уже имеющегося результата. Безусловно. Исходя из наших критериев, критерий, да, сегодняшнего дня. Или пройдет 50 лет, критерии, да, изменятся, или критериев того времени, когда ему дается такая-то или такая-то оценка. Понимаете, ведь давайте не будем забывать, что есть у нас святые, которые святы именно потому, что они в какой-то момент своей жизни совершили такой поступок, который искупил все их прегрешения. Ну, это что достаточно сам... много. Сплошь и рядом. Во-первых, всякий человек даже грешен. Даже новомученики 20 века. Да, всякий человек грешен. Да. Это безусловно, да? Это совершенно нормальное положение в христианстве. Но есть люди, которые иногда совершают поступки, искупающие все. Владимир святой. Сказать, да, что безгрешен был. Биографии, да, ну, было что, биография, много разного. Сколько там всего было. Но он принимает крещение, да, крестит Русь, и все, он становится равноапостольным князем. К вопросу о корректности изложения истории. Тем не менее, летописец не считает ли себя зазорным перечислить все те грехи, ну, по крайней мере, которым были известны, Владимира Святославича, и это никоим образом не умаляет Владимира Святославича в глазах. Напротив, напротив, это показывает... Видна дистанция, какой, которую он прошел. Да, и какой шаг он совершает. Да. Насколько это серьезный шаг, который даже такие грехи искупает. Да-да-да, чтобы показать на контрасте не оправдывает эти грехи, понимаете, а искупает их. У нас вот очень часто есть такая тенденция сейчас. Если это святой, значит, все, что он делает, это хорошо. И а то, что силы... плохо, мы об этом не говорим. Или не говорим, или говорим, что и это тоже было хорошо. И начинаем выискивать какие-то... Кстати, вот когда полемика шла вокруг канонизации Николая Второго, одной из наиболее болезненных тем последнего времени, вот эта логика, она уходит. А если мы начнем разбираться, что было зимой и в феврале 2018 года, извините, там немножко сложнее все представляется. Конечно. Поэтому здесь это всегда надо быть очень аккуратным. И, с одной стороны, нельзя замалчивать таких вещей. Потому что каждый ошибается, понимаете, ведь я в истории, вот говорят, что история, она не имеет смысла в изучении, потому что она не повторяется. Да, конечно, она ничего ему не учит, да? Нет, она учит. Она учит одной простой вещи. Если хотите, мы переживаем тысячи жизней и попадаем в тысячу ситуаций, в которые, дай бог нам не попадать. Дай бог не попадать. Но когда мы попадем, мы будем знать, что из этой ситуации есть такой выход, такой, такой и такой. Есть, скажем, там Дмитрий Иванович, который побеждает на Куликовом поле, есть Дмитрий Иванович, который бежит из Москвы в 82-м году, через два года, да? Есть Владимир Андреевич Серпуховской, который поступал так-то, так-то и так-то. То есть мы для себя определяем несколько сценариев поведения. Это очень важный момент, потому что, знаете, когда человек пытается покончить с собой, чаще всего это бывает из-за того, что он выстроил для себя определенную логику поведения, она приходит в противоречие с реальностью, в которой он живет. И не видя других путей, этот человек просто пытается прервать свою жизнь. Поэтому психотерапевты ему говорят, да нет, возможно, еще вот такое, еще, возможно, вот такая жизненная линия и такая жизненная линия. То есть вывести из этой тупиковой ситуации. История нами изучается, в частности, для того, чтобы понимать, что были разные ситуации, можно по-разному поступать. И есть еще один ориентир, как это оценят потомки. Да, еще и Дмитрий Донской сохранил династию. Да, да. Он сохранил династию. Ну, пусть там... Вот одна эта Куликовская битва, понимаете, она искупает все, потому что это перелом в сознании колоссальный совершенно. Колоссальный. Это знаковое событие. Не потому, что это там были глобальные какие-то масштабы, там одержана блестящая победа, там тактические успехи его или стратегические. Нет. Перелом произошел в сознании. Вдруг стало ясно, что с ними можно бороться и нужно бороться. Мы должны не забывать о том, что Куликовская битва 1380 года, а перед этим сражение на реке Боже 1378 года. Но это все события, отделенные друг от друга двумя годами. Это все происходит при Дмитрии Донском. Это первое серьезное столкновение русских с татарами. Мы не берем случай, когда русские воевали с татарами на стороне, в тех ситуациях, когда татары... Вместе с русскими воевали против русских. Братеневская битва, когда Михаил Тверской побеждает Юрия Московского и Кавгады. То есть, да. Это вот если не брать вот эти вещи, их, наверное, корректнее все-таки не учитывать в этом смысле, потому что это все-таки, как бы мы сказали, такие внутрикорпоративные разборки. Да? А вот если брать всерьез, по большому счету, вот 1378-1380 годы – это первое столкновение, когда русские сознательно идут на вооруженную борьбу с татарами. Вдумаемся, спустя 140 лет после нашествия Батыя. 140 столетия проходит для того, чтобы внутренне, морально, в том числе этически... Сколько поколений. И в том числе в военном плане еще подготовиться 7. К этому. Еще 100 лет пройдет, да. И будет Васян Рыло объяснять Ивану Третьему, что он имеет моральное право сражаться против царя, потому что это беззаконный и царь. И тоже будет ссылаться на Ивановское слово будет... о том, что пастырь обязан это делать. Совершенно верно. Во! Вот где стык этот возникает, понимаете? Пастырь обязан делать, Дмитрий Иванович так не поступил в свое время, и это было не очень хорошо. Иван должен это сделать. Понимаете? 100 лет прошло. 100 лет прошло, и это еще надо морально подтверждать, давать основания. И все равно, несмотря на то, что иго формально заканчивается в 1480 году, осколки Орды, Золотой, например, Крымское ханство, угу. продолжает получать поминки, то есть подарки от московских великих князей, а потом еще от царей, еще многие-многие столетия. Крымское ханство – государство крымских татар, существовавшее с 1441 по 1783 годы. Самоназвание – Крымский юрт. Помимо, собственно, Крыма, ханство занимало земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современного Краснодарского края. В 1478 году Крымское ханство официально стало вассалом Османского государства и сохранялось в этом качестве до Кучук-Кайнарджийского мира 1774 года. Было аннексировано Российской империей в 1783 году. Все гораздо сложнее, жизнь сложнее. Ее нельзя уложить в какую-то схему. Это хорошо, это плохо, это черное, это белое. Она цветная. Она цветная, здесь очень трудно бывает, понимаете, давать какие-то характеристики, такие вот открытые. С нашей точки зрения, я еще раз повторяю, это делать легко и безопасно, по большей части. В некоторых случаях это не очень здорово, но это безопасно. А вы скажите, как в вашей практике, когда историк, исследователь – это одно, а когда, вот скажем так, обычная публика, да, или там общественность, не только на наших примерах, но вообще вдруг начинает понимать, что мотивы-то действий были другие, что вот логика действий другая, им теперь понятная, раньше была непонятная, угу. вот другая. Какая реакция? Уважение к истории, понимание людей, гордость, досада. Значит, собственная вот такая в серости, дремучесть, незнание национальной истории. Я о национальной истории, в первую очередь. Я понимаю. Потому что это же провоцирует на внутреннее национальное самосознание сразу проецируется. Конечно. Вы знаете, вообще реакция бывает очень сложная. Я за этой реакцией могу наблюдать ежегодно, потому что работаю со студентами первого курса, которые школьный курс истории усвоили, вроде бы как. Они так и говорят, вроде как читал, да? Вроде как знаю. Вот. Когда начинаешь с ними вести серьезный профессиональный разговор, я работаю с будущими профессиональными историками, чаще всего эта реакция довольно сложная, потому что, во-первых, легкий шок, конечно, происходит, когда люди вдруг понимают, что все не так просто. С другой стороны, если объясняешь мотивы поступков, логика вдруг начинает проясняться. То, что было разорванным, вдруг складывается, знаете, как кусочки головоломки. Да-да-да-да. Когда вдруг становится ясно. А это взаимосвязанные вещи ведь. Вот мы как-то говорили о первых десятилетиях ордынского владычества и о том, как получил ярлык на великое княжение Александр Ярославич. После того, как отца убили, младшему брату дали ярлык на великое княжение, Александр Ярославич тоже получает ярлык на великое княжение. Понять логику вот этой передачи невозможно без того, чтобы не понять, что происходит в это время в Орде, что происходит в Великой Монгольской империи. Понимаете, когда перестают появляться вдруг в пределах нашей истории, а наша история отечественная, один из очень серьезных, наверное, недостатков того, что она описывается в рамках современной России. Понимаете, в более или менее урезанном виде. Потому что пока мы говорим до 16 века, это значит до Волги, до Урала. Не дальше. А западные границы практически те же самые. Практически те же самые. И вдруг, как чертик из коробочки, у нас появляются то там шведы какие-то, то какие-то монголы, то какие-то поляки, неизвестно откуда взявшиеся. То крымские. То крымские, да, хан. они где-то там присутствуют, не зная этой истории и что там внутри происходит. Нам непонятна логика, почему вдруг они приходят на эту землю, почему вдруг они приходят в таком качестве и с такими претензиями. Понимаете, оказывается, что все хотят напасть, все хотят урвать какой-то кусок, гораздо сложнее эти отношения. И когда начинаешь объяснять, а что этому предшествовало, а что происходило в это время в такой-то территории, становится понятно, что это такое. И когда это становится понятно, во-первых, это лучше запоминается. Понимаете, это не лоскутное одеяло, а это логичное изложение. Конечно, когда это на эмоциональный фон ложится, когда человеку открываются глаза, на целый пласт иногда, или подход к истории. Да, иногда даже. Просто это вот такое просветление у человека, он говорит, я понял, теперь, значит, что там было, все. Я до этого не мог понять, как это стыкуется. Это замечательно, потому что история становится тогда настоящей историей. Это не схема. Схему нельзя любить. Вот поверьте мне, схему любить нельзя. Но есть, конечно, эстетическое удовольствие, наверное, у геометров, когда они вычерчивают свои там фигуры. Там есть Евклидова, есть Лобачевский. Да, есть там такая штука. Да. Но в истории мы любим свою историю. Я тысячу раз говорю, что я не обязан уважать все исторические события, испытывать чувство уважения и гордости за них. Есть события, поступки и персонажи, которыми я не имею права гордиться. Это есть в истории каждой страны, понимаете? Не может Германия гордиться Гитлером. Не может. Хотя блестящий был управленец. Но знать обязан. Но знать обязан. И они помнят об этом. Не буду я гордиться тем, что у нас в истории был Иван IV. Не могу этим гордиться, понимаете? Но я это обязан знать. Я должен понимать логику поведения этого человека, потому что логические ходы такие могут повторяться. Другое дело, что я люблю историю своей страны, потому что я люблю свою страну. Вот у меня мама не была мисс Вселенная, а папа не был там трижды или пять раз героем Советского Союза. Я их люблю. Такими, какие они были, со всеми их плюсами и минусами. Получается так, что в любую эпоху возникает конъюнктура, возникает вопрос интерпретации с определенных позиций для решения конкретных задач. Интерес к истории огромный, поэтому исторические сюжеты часто становятся основой литературных произведений, популярных. Насаждаются искусственные или там не искусственно стереотипы. Получается, что ответственность художника или, это совсем уже крайность, да, интерпретатора огромна. И вот то, что, например, сегодня наблюдается, опять новая волна интереса к рациональной истории, когда прошло вот как-то снято определенное ограничение, прошел этап изучения тех постов, которые никогда не изучали в советское время. Белых пятен, так называемых. Белых пятен, да. Они осмыслены, историки поработали, вышли вот научные трактаты, труды, тексты, материалы, которые сегодня постепенно выходят на публику. И вот здесь очень тонкий момент. Комиссии всякие создаются, вот, как государственные, так и разные, общественные. Как понимать историю? Особенно болезненные этапы русской истории – это вот Великая Отечественная война, например. Да. Вот. Да. А и время Ивана Грозного, которое вы только что упоминали, пожалуйста, сколько угодно сейчас летит. Колоссальное количество. Вот два фильма только недавно вышло, и к ним отношение у исторического сообщества не весьма такое. Не лучшее, да. Не лучшее, да. Как быть? Как оказывать влияние на самом эти деле, процессы? Тут главное, мне кажется, трезвый и адекватный взгляд на то, что из себя представляет сознание человека и в той его части, особенно, которая отвечает за историю. Мы должны понимать, что общество, оно устроено сложно. И есть у наших современников разные мотивы знать историю. И разный уровень представления об истории востребован. Есть уровень, который удовлетворяется сериалом про Ивана Грозного. Да. Есть такой уровень. Не давайте не забывать о тех людях, для которых это вот тот максимум, который они хотят знать, которые этим довольны. Есть уровень... Эйзенштейн же первый начал, скажем так. Да, и у него неплохо получилось. Да. Если бы еще и третья серия появилась, я смотрел часть, он одну часть снял третьей серии, это был бы уже совершенно другой Иван Грозный вообще-то. вовремя после Эйзенштейн скончался. Да. И здесь мы должны говорить о качестве художественном. Потому что фильм все-таки нужно оценивать как фильм, а не как документ или как исследование научное. Есть уровень общественного сознания, который востребует, ну, назовем так, идеологизированную историю. Такой есть пласт общественного сознания, и он был и будет всегда. Вот то, о чем мы сказали, конъюнктура. Есть еще много всяких пластов, в том числе и научный уровень восприятия истории. И там тоже разные подходы существуют. Да, да, да. То есть мы, на самом деле, живем в обществе, да, мы живем в обществе, которое буквально насыщено разными подходами к своему прошлому. Попытка эти разные подходы унифицировать, ввести их в какое-то русло, неважно какое, либо популярное русло, либо идеологизированное русло, либо строго научное русло, она невозможна. Невозможно, потому что у нас есть определенная читательская аудитория книг, например, академика Фоменко, да, который вообще по-своему, скажем, мягко видит прошлое человечество. Не да? подозревая, какую ответственность он несет, в общем, за то, что да, он делает. Да. Но отрицать, что читательская аудитория этой литературы большая, это значит не видеть очевидного. Да? Значит, как в этой ситуации поступать? Ну, я думаю, что здесь все очень просто. Все зависит просто от тех потребностей, которые есть у человека. За то, чтобы у человека формировались более-менее грамотные потребности, отвечает школа, отвечает семья. Да? Значит, ничего нового в данном случае придумать невозможно. Посадить всех перед телевизором, в котором бы выступали бы умные дядьки, и которые говорили, как правильно, это значит пойти по самому дурацкому пути. Да? То есть, опять-таки, вогнать это все в одно русло. Ну, надо привыкнуть к тому, что должно быть многообразие, понимаете? Промывание мозгов – это замечательная совершенно штука, понимаете, отработанная там во многих государствах. Сейчас уже индустриальная, скажем так. Да, да, совершенно верно. Это делается технологически уже просто-напросто. Да. Я вот когда попадаю в такую ситуацию, когда я понимаю, что ну вот есть то-то, то-то там, начиная от работ академика Фоменко и кончая там Бушковым, скажем, да, вот. Я понимаю, что я могу сделать только одно. Знаете, есть вот та самая притча о линии, помните, которую один из тиранов провел и предложил мудрецу сделать ее короче. Он взял и прочертил рядом более длинную линию. Вот эта вот теория более длинной линии, она, по-моему, здесь как нельзя лучше подходит. Давайте писать так, чтобы это было интересно, научно, чтобы это было серьезно. Ну почему? Ходили же к Ключевскому на его публичные лекции, понимаете? Слушали же, читают же Карамзина сейчас. Николай Михайлович Карамзин – русский историк, историограф, писатель, поэт, почетный член Петербургской академии наук. Карамзин – создатель истории государства российского, одного из первых обобщающих трудов по истории России. С 1791-го – редактор московского журнала, а с 1782-го – редактор журнала «Вестник Европы». Почему сейчас нет публичных лекций? Вот скажите мне. А вы знаете, у нас лекторов раз-два и обчелся, таких, на которых бы ходили. Это я точно могу сказать, потому что есть хорошие лекторы. Они очень специфические, потому что вот они мне интересны с профессиональной точки зрения. Но простой человек на них вряд ли пойдет, потому что они значительно уступают. Ну, сейчас средства массовой информации. Какими ресурсами обладают колоссальными? Отвлечь от говорящего, как сказал Владимир Николаевич, дядьки, это запросто можно сделать. Понимаете? То есть тут нужен уровень уже такой, чтобы это был хороший язык, чтобы это было доходчиво. Вся полнота проблем и исторических Конечно. Реалий, она смотрится многогранно. Конечно. И вот та тема, которую мы сегодня выбрали, мы же не случайно ее выбрали, именно вот тема такая, ну, не очень приятная, может, якобы бегство, уклонение, как вели себя князья в стрессовой ситуации, в ситуации нашествия. Простите, и вообще угрозы... таких тем не поднимают у нас. Почему? Вот почему? А неприятная тема. О ней говорить очень сложно. А вот сложно говорить, надо знать. Говорить, конечно. Надо знать все эти нюансы, надо знать все возможности, потому что которые были. Я начну просто излагать, перечислять всех князей, которые уклонились. Мне скажут, о, занимается очернительством, да? Да, я вот, значит, занимаюсь очернительством, я хочу показать, какая плохая была история. У нас история ничуть не хуже, чем у любого другого народа, самого-самого-самого продвинутого и передового, понимаете? У нас замечательная история. Мы как-то шли с редактором одного из журналов и как раз рассуждали об истории и шли по Никольской улице, тогда она еще была улица 25 октября. И когда мы вывернули, увидели Никольскую башню, она сказала, и может быть какой-то комплекс этнической неполноценности у людей, которые такое построили, да не может, конечно, не может, конечно. Но мы тоже замыкаемся очень часто на военной истории. Посмотрите у нас, какие популярные темы, военные темы. Да-да-да. Кто знает культуру у нас, русскую культуру, древнерусскую культуру? Не знают. Почему? Очень сложная штука. Это еще сложнее объяснить бывает. Понимаете, да, ведь у нас конечно. В школе дается в качестве основы слово о полку Игореве. Гениальное произведение древнерусской литературы. Оно гениальное. Но, дорогие друзья, давайте честно скажем. Академику Рыбакову для того, чтобы понять его, при том, что оно гениальное, просто понять, о чем там идет речь, потребовалось совершить 14 перестановок в тексте. Ведь у нас в школе дается текст уже измененный, с перестановкой страниц, потому что еще в 19 веке там была высказана такая гипотеза, непонятен был тот текст, который оказался в руках у Мусина Пушкина. Есть другие произведения. Но непонятность... Нам же адаптируют физику, нам адаптируют химию, нам адаптируют биологию, хотя бы до школьного уровня. Да? Но история нуждается в такой же адаптации. Причем это не просто вот перечисление каких-то событий и имен. Но что нам даст это имя? Что нам даст это событие? Понять, скажем, ту же самую русскую культуру, объяснить, в чем там фокус, что там было вот интересного и что там появилось. Это невероятно любопытная задача. Вот, например, задача. Серебряный век легко объяснить. Много памятников. Да. А Средневековье? Тоже есть памятники. Тоже есть памятники. Но вы знаете, вот это памятники, которые очень трудно... Особенно ордынский, доордынский период. Очень трудно бывает понять их. Но я думаю, что, скажем, коллегам, которые на Западе, в Западной занимаются европейской историей там, или средневековой арабской культурой, у них же те же самые проблемы. Другое дело, что сохранность источников в разных культурах, в разных государствах разная. Да? Но если говорить о принципиальной, да, конечно, чем ближе к нашему времени, тем больше пласты мы можем охватывать. XIV век, мы открываем один из сборников, там написано, значит, как устроена Земля. А Земля, она подобна яйцу и висит в пространстве, ничем не поддерживаемая. XIV век. Это период ордынского владычества, когда у нас упадок культуры, да? Нормально. А вот только Божьим повелением вот она висит, и, значит, там такие образы. Это образы, которые заимствуются из античности, через Западную Европу, через Византию, через Ближний Восток. Это невероятно интересные вещи. Чем интересна и опасна как раз вот история, направленная на сугубо военные события и события политические? Яркие факты, скажем так. Яркие факты, раз, они всегда очень эмоциональные. И то, о чем сказал Владимир Николаевич, но он не назвал, как это называется. Есть такое понятие – пропаганда. Пропаганда – это манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот при помощи образов военных и символов военных манипулировать общественным сознанием гораздо проще. И вот тут-то и выстраивается эта одна линия. Вот откуда стремление к такой унификации истории. Но опять-таки откуда это берется? Это берется оттуда, что государство в нашей стране всегда... Карамзина, Щербатова и раньше. Поощряло? Нет, даже не то дело, что поощряло. Оно и выступало единственным заказчиком истории, если угодно. Ну вот про эпоху там Карамзина еще мы можем... Хотя Карамзин как раз подходит. Нет альтернативных историй еще потому, что нет запроса общества как такового. Церковная история, понимаете, тут тоже хитрый есть вопрос. Потому что церковная история, она всегда была ограничена. и очень серьезно ограничено, прежде всего церковью. Ведь у нас духовная цензура была гораздо жестче, чем цензура светская. Посмотрите на стихотворения Пушкина, которые были запрещены. В 9 случаях из 10 это запрещала церковь. Из нравственных соображений прежде всего. Кому доставалось больше всего, кстати сказать, от духовной цензуры? Голубинскому, который пишет историю русской церкви. Блестящую совершенно историю русской церкви. Федотов будет жаловаться на то, что настолько была жесткая цензура, что он не мог написать, скажем, святых Древней Руси, пока находился в России. Понимаете? Это ведь тоже хитрый вопрос. Церковь сама себя ограничивала в этом. Хотя, на мой взгляд, Русская Православная Церковь, она имеет достаточные ресурсы для того, чтобы спокойно объяснять многие вещи со своих позиций. И для этого не обязательно даже входить в школьный курс. Вернемся к теме, потому что мы подходим к завершающей стадии нашей сегодняшней программы. Вот, но без вот этого предварительного разговора тоже было трудно понять, почему мы так много внимания уделяем вот этому эпизоду в русской истории. Хотя это не эпизод, это целый пласт, это целая, так сказать, это какая культура целая, которая, к сожалению, не всегда доступна. И вот, подводя итог нашей программы, что реально дает для понимания этого тяжелейшего периода в русской истории, татаро-монгольского ига, вот подробное и научно выверенное, обоснованное описание мотивов, среды, фона, на котором действовали русские князья в это время? Мы позволяем, мы пытаемся да. взглянуть на ситуацию того времени, ну, скажем так, не при помощи стекляшки от бутылки битой, да, а при помощи все-таки техники, которая дает нам объемную картину. Мир, как сейчас, так и тогда, был сложным. И мотивы людей были сложными и тогда. Да? И не нужно их вот загонять в какие-то простые решения. Да, князья часто бежали. Но это неплохо и нехорошо. Давайте вначале поймем их поступки. Вот мне кажется, здесь вот это самое главное. В каких-то случаях это было вполне оправдано. В каких-то случаях это было проявлением трусости. Бывало и такое. Бывало и такое, почему да. нет? Для меня очень важно всегда развести две вещи. Точка зрения современника на события и точка зрения потомка на события. Они, конечно, сопряжены, потому что современная точка зрения, она в большей степени формируется, конечно, тем, как представляли это современники. Но если я неправильно буду понимать, как они воспринимали это, то как же я могу выстроить какие-то представления о том, каковы были действия людей прошлого? Оно выпадает из контекста. Вообще-то, по большому счету, когда-то Арсений Владимирович Гулыга, замечательный философ советский, написал потрясающую фразу. Он сказал: «История – это лицо науки, обращенное к человеку». Потому что чем бы человек ни занимался, его всегда интересует только одно в мире – это он сам. Историю мы изучаем прежде всего для того, чтобы лучше понять себя, разобраться в себе. Поэтому, когда мы честно подходим к таким ситуациям, когда мы честно пытаемся в них разобраться, мы просто лучше пытаемся понять самих себя и разобраться в самих себе. А это очень важно. Ну что, спасибо за то, что провели с нами сегодня этот час. Спасибо вам. Вот. Спасибо. А с нашими уважаемыми зрителями мы на этом прощаемся. Программа наша подошла к концу. Встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить в этой студии разговоры и экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.